Глава 18. Теперь судья спал в ногах у Тео, а не под кроватью. Ночью пес ворочался и метался, болели раны. И тогда Тео шептал ему что-то успокаивающее. Обычно ему удавалось уговорить своего друга снова заснуть. Судья быстро поправлялся и был очень рад такому вниманию. Сам Тео спал не очень хорошо, но был не в претензии. Никогда он больше не будет ругать своего пса. На следующее утро после заседания суда Тео отнес судью на первый этаж и выпустил во двор. Миссис Бун сидела на кухне в халате, пила кофе и листала свежий номер Страттенбергской газеты. «Взгляни-ка», — сказала она сыну. На первой странице красовался жирный заголовок. «Бригада разметчиков брошена в тюрьму». А в центре была фотография самого Тео с псом на руках, сделанная на выходе из зала суда. Тогда, в суматохе, мальчик смутно сознавал, что его о чем-то спрашивает репортер с фотографом. «Ух ты!» — сказал он, восхищенно рассматривая снимок с подписью. «Теодор Бун, хозяин собаки по кличке Судья, заявляет, что будет бороться с новым шоссе и с отморозками, которые его строят». «Ты так говорил?» — спросила мать. «Кажется, да». «Не слишком ли сильно сказано?» «Пожалуй». Тео прочитал статью, пестрившую цитатами из речи старших Бунов, Морры Кефри, судьи Екка и Ларри Сэмпсона. В целом, это был довольно точный отчет о случившемся. Осужденные не согласились с вынесенным вердиктом и планировали подать апелляцию. Мисс Кефри клялась вытащить своих клиентов из тюрьмы к полудню. Мистер Сайлас Квин заявил, что подал гражданский иск против четверки негодяев и их фирмы. Ничего нового, кроме довольно удачного снимка на первой полосе, который Тео очень понравился. «Не стоило называть их отморозками», — покачала головой миссис Бун. «А кто же они еще? Вторглись на чужую землю и сбили палкой мою собаку. Приятными людьми их назвать, что ли?» «Тео, нужно быть осторожнее с определениями. Журналисты не упустят возможности прицепиться к случайно вырвавшемуся слову, тем более Норрис Флей». «А это кто?» «Репортер, с которым ты говорил, автор статьи. Он профессионал своего дела и умеет преподнести новости. У него нюх на сенсации. Такая уж у него профессия. Да, но он вольно трактует чужие слова». Тео открыл дверь, подхватил пса и перенес через порог в кухню. Судья был готов завтракать. Тео насыпал хлопья в две глубокие тарелки и поставил одну на пол у стола. Миссис Бун отпила кофе. «Твой отец не очень доволен. Он не хочет, чтобы ты ввязывался в борьбу с проектом». «Разве я ввязываюсь?» «Ну а как ты думаешь? Ты с первой полосы клянешься всячески препятствовать строительству дороги». «А почему папа против?» «Это отвратительная политическая возня. Подросткам в ней не место». «Мам, ты мне советуешь не соваться не в свое дело, что ли?» «Ты что-то задумал, Тео?» «Ничего». Тео сунул в рот ложку Чириус и громко захрустел. «А ты знаешь такого Джо Форда?» «Конечно, мистер Форд – давний клиент нашей фирмы. Твой отец оформил для него много сделок. А что?» «Ходят слухи, что он тайно купил 200 акров земли там, где новое шоссе пересечет Суини-Роуд. Если дорогу одобрят и построят, мистер Форд, известный в определенных кругах как Фаст Форд, сможет выгодно застроить эту землю и сколотить состояние». Миссис Бун молча кивнула, не зная, как реагировать. Тео продолжал. «А еще есть другой слух, причем это скорее факт, чем сплетня, что Форд спонсировал предвыборную кампанию нашего губернатора. Мистер Форд дает деньги губернатору, а губернатор проталкивает строительство шоссе, чтобы мистер Форд смог заработать еще больше и поделиться с губернатором. Логично, мам?» «Я бы не удивилась», – мрачно ответила миссис Бун. «Но тогда получается, что Форд занимается темными делишками». «В его действиях нет ничего незаконного», – ответила миссис Бун, по мнению Тео, очень неубедительно. «Но ты согласна, что от этого дурно пахнет?» «В общем, да». «Тогда почему мы в это замешаны?» «Мы?» «Да, почему наша фирма представляет интересы сомнительных клиентов?» «Наша фирма? Вот не знала, что ты стал партнером. Ну, она же носит мою фамилию. Тео улыбнулся, сверкнув металлическими скобами. «Тео, мы об этом уже говорили. Каждый имеет право на адвоката, и мы, юристы, не всегда можем выбирать себе клиентов. Зачастую наши клиенты неправы или натворили дел, поэтому они к нам и обращаются. Адвокату не пристало судить своего клиента. Наша задача – им помогать». «Я не стану представлять интересы бандитов», – заявил Тео, отправляя в рот новую ложку хлопьев. Брови миссис Бун сошлись на переносице. «Не называй мистера Форда бандитом». «Я не назвал его бандитом», – пережевывая хлопья, поправил Тео. «Только говорю, что, когда стану адвокатом, бандитам не бывать моими клиентами». Миссис Бун глубоко вздохнула и решила не поддерживать разговор. Тео тоже устал от этой темы. Хлопья они с судьей доедали молча.